Глава 6. Прощаю. Эстер. Я лежу на животе, подо мной две высокие подушки. Я смотрю через распахнутое окно на беснующуюся утреннюю грозу. Лицо обдает свежестью ветра и весеннего дождя. Гидеон прижимается горячим рельефным прессом живота к моей спине. Слышу, как он по-звериному прерывисто вдыхает аромат моих волос. Чувствую, как его горячие губы коротко целует меня в шею, в плечи, как скользят по моей коже заострившиеся клыки дракона. Одна его рука ласково сжимает мою грудь, другая нырнула мне между ног. Его пальцы безошибочно находят самую чувствительную точку, я вскрикиваю. Дракон ласкает меня там, так умело, гладит по увлажнившимся складочкам, нежно проникает в меня пальцами. Я прерывисто дышу. Чувствую, как его возбужденный мужской орган касается меня между ягодиц, скользит дальше, прижимается ко входу. Сейчас он войдет в меня. Ах! Одно слитное, резкое движение. Едва различимая вспышка боли, и он наполняет меня изнутри. Так туго и приятно. Я всхлипываю, но не от боли. Все его движения ласковые и осторожные. Дракон замирает, позволяя мне привыкнуть к своим внушительным размерам, продолжает ласково сжимать груди одной рукой, другой гладит чувственный бугорок в промежности. Так и стоит, не шевелясь, пока не доводит меня до сладких, непроизвольных судорог, до криков, до мольбы. Умница Эстер, выдыхает дракон мне на ухо и начинает медленно двигаться во мне, не прекращая терзать руками мое, ставшее таким чувственным тело. Каждое его вторжение – вспышка болезненного удовольствия. Каждое умелое движение – мой полный животного счастья вскрик. Я сжимаю простыни. Меня трясет крупной дрожью. Кажется, я в раю, и прошло лишь несколько мгновений. Но потому, каким уставшим я ощущаю свое тело, как после диких, долгих физических нагрузок, я понимаю, что времени прошло намного больше. Я больше не могу. Он убивает меня, может, уже убил. Гидеон, умоляюще, скулю я. И он ускоряется. Эти вторжения резкие, умопомрачительно приятные, почти болезненные. Вот что значит владеть. Это когда вот так. Я не понимала настоящего смысла обладания до этой минуты. Моя, рычит дракон, делая особенно резкий выпад, а потом еще один и еще один. У меня темнеет в глазах. Судорога, которая захватывает мое тело, как цунами, а этот визг, как будто меня и впрямь убивают. Но он быстро обрывается, потому что у меня нет сил. Горячее семя дракона выстреливает в меня. Он выходит из меня, валится на подушке рядом. Я слышу острый пряный запах его тела, своего, его семени и своей крови. Чувствую, как эти запахи сливаются во что-то общее, в наш запах. Это мы вместе. Этот запах сейчас впечатывается в мой мозг. Твоя. Выдыхаю, прикрывая глаза. Гидеон обнимает меня со спины, подтягивает к себе, плотно прижимая меня спиной к своей горячей, мощной груди и животу. Его половой орган упирается мне в бедро. Я чувствую, что он пульсирует и снова становится тверже. Он убьет меня. Засношает насмерть, отмечается отстраненная мысль. Она почему-то вызывает у меня улыбку. И вновь я доверяюсь интуиции. Тянусь мыслью к молниям за окном, что бьют в землю. Представляю, что одна из них бьет мне в центр ладони, вбирая в себя ее небесный свет, ее энергию, резко поворачиваюсь к дракону и через миг уже сижу на нем верхом, медленно насаживаюсь сама на его уже полностью возбужденный орган. Эстер. Дракон зажмуривается, жестко беря меня за талию, умудряясь перехватить инициативу даже в таком положении. Он хрипит. Так и быть, я тебя прощаю. Я смеюсь. Кладу ладони на грудь дракона и начинаю двигаться. Больше никто из нас ничего не говорит.